Жуковский издавал без цензуры другой полужурнал «Полулимонах» под названием «Собиратель». Печатался он всего в 10-15 экземплярах, и вышло его только два номера. Кроме всяких отрывков и выписок, а также статьи Жуковского, напечатано одно его стихотворение и в большой отрывок из Полтавы Пушкина «Полтавский бой». Прижизненное опубликование пушкинских строчек делает «Собиратель» особенно ценным. Первый номер этого редчайшего сборника ко мне попал собственноручными правками самого Жуковского, корректурный экземпляр. Правки преимущественно грамматические, но одна довольно любопытна. Зачеркнуты набранные слова «слепое самолюбие царя» и надписано Жуковским «заблуждение царя». Последним изданием точно такого же характера, то есть с той же целью создать пособие при воспитании наследника, у Жуковского был полужурнал «Полуальманах», носящий название «Муравейник», литературные листы, издаваемые неизвестным обществом неученых людей. Издан он был также без цензуры в Петербурге в 1831 году. Вышло всего 5 номеров, от 22 до 32 страниц в каждом. Заполнен «Муравейник» главным образом произведениями Жуковского, и лишь немногие страницы отведены сочинением самих воспитывавшихся им отпрысков. В этом году для компании «Наследнику» на уроки Жуковского приглашались дочери царя Марии и Ольги, а также молодые граф Вельегорский и Паткуль. Затея Жуковского была рассчитана и на них. В целом «Муравейник» надо считать тоже одним из прижизненных изданий произведений Жуковского. Печатался он в количестве несколько большим, чем для немногих, и «Собиратель», но никак не более 40 экземпляров. Все три издания являются большой библиографической редкостью, в особенности «Собиратель», и среди книг, напечатанных нарочито малым тиражом, любопытны как документы, относящиеся к деятельности Жуковского, имя которого теснейшим образом связано с Пушкиным и его эпохой. У меня все третьи издания отнесены в отдел русских альманахов и сборников, которым они, конечно, ближе, чем к периодическим изданиям. К изданиям, напечатанным нарочито малым тиражом, принадлежит труд барона Модеста Андреевича Корфе, составившего тенденциозно неверное описание восстания 14 декабря 1825 года. Напечатано было два издания этой книги. Сам барон Корф учился, как известно, вместе с Пушкиным в лицее, где отличался пристрастием к чтению душеспасительных церковных книг. Соученики его, Пушкин, Ильичевский, Кюхельбекер и другие, дали ему презрительную кличку «Мардан-дьячок». По окончании лицея Корф быстро сделал служебную карьеру, стал камергером, был членом знаменитого Бутурлинского цензурного комитета, прославившегося резкими мероприятиями по удушению русской печати. В 1849 году Корф стал директором публичной библиотеки. Он написал «Воспоминания о Пушкине», носящие недоброжелательно-клеветнический характер. Фальсифицированное описание декабрьского восстания составлено Корфом, разумеется, верноподаническим, угодным царю тоне. История появления работы Корфа в печати изложена в предисловии книги во втором ее издании. Эта история такова. Осенью 1848 года приехала в Россию государыня, великая княгиня Ольга Николаевна. Незадолго перед тем было окончено составление настоящего рассказа. Великая княгиня, услышав о нем в царственной семье, изъявила редактору желание иметь для себя список. Он отвечал, что единственный экземпляр находится у государя, наследника цесаревича, а черновые тетради истреблены. Словом, великая княгиня высказала пожелание, чтобы работа Корфа была напечатана хотя бы для членов царской фамилии. Государь повелеть соизволил напечатать ее в количестве 25 экземпляров. Таким образом появилась книга, носящая заглавие историческое описание